Примерно так закончилась моя первая рабочая заявка стажера императорской курьерской службы. Но радоваться мне было пока рано, теперь предстояло решить, как выбираться из западни. Продолжение, второй роман. https://outhartadriader212555180437 УП третий роман цикла. https://outhartadriader196724 Бонус. Справочник. Мир Российской Федеративной Империи. Внимание! Эта страница бонусных материалов. Публикуется как есть. Сеттинг формировался задолго до романа и может содержать неточности и противоречия. Можете сразу переходить на продолжение романа. Курьерская служба. 2. https://outhartadriader212855. Российская Федеративная Империя. Столица. Москва. Общее население. 225 млн. Человек. 5 е место. 2010 год. Общая площадь. 14300 млн. км. 2 е место, исключая американские и зеленогорские доминионы. 17300 млн. км. 1 е место, включая. Глава. Николай IV Годунов. С 1990 г. Валюта. Рубль. Государственный язык. Русский. ВВП. 186,3 млрд. Рублей. 4 е место. Крупнейшие национальности Российской империи, свыше 1 млн, человек, метрополия, не включая колонии, русские, включая малороссов, белорусов, казаков и поморов, 140,058,62%, поляки 13,7799,61%, татары, включая крещенов, сибирских и служивых татар, 11,7468,52%. Киргизы, включая казахов, 10,1655,45%. Немцы, включая швабов, австрийцев, баварцев и русских немцев, 7,0029,31%. Финны 4,9698,22%. Евреи, включая караимов, 4,7439,21%. Монголы, включая калмыков, бурятов и тувинцев, 3,95325,175%. Удмурты 3,6144,16%. Башкиры 3,29814,146%. Марийцы 3,23037,143%. Чуваши 3,1626,14%. Армяне 2,4849,11%. Вагулы, включая коми, пермяков и манси, 1,92015,085%. Якуты 1,5813,07%. Чеченцы 1,46835,065%. Эскимосы алеуты, включая чукчи, коряков и инуитов, 1,3554,06%. Эстлянцы 1,24245,055%. Мордовцы 1,08432,048%. Англичане, включая англоамериканцев, афроангличан и аурелийцев, 1,01655,045%. Другие 4,02102,178%. 225,9100%. Список городов Российской империи с численностью населения свыше 800 тыс. Человек, не включая пригороды, по данным переписи 2010 г., включая царство польское, финляндское, Москва, 18 560 тыс. Человек, Санкт-Петербург, 3 730 тыс. Человек, Варшава, 2 910 тыс. Человек, Новосибирск, 2 600 тыс. Человек, Верхоисетск, 1 840 тыс. Человек, Алма-Ата, 1 710 тыс. Человек, Минск, 1 630 тыс. Человек, Ростов-Каспийский, 1 530 тыс. Человек, Саратов, 1 510 тыс. Человек, Казань, 1 500 тыс. Человек, Нижний Новгород, 1 410 тыс. Человек, Иркутск, 1 390 тыс. Человек, Омск, 1 340 тыс. Человек, Челябинск, 1 290 тыс. Человек, Ачинск, 1 270 тыс. Человек, Пермь, 1 190 тыс. Человек, Воронеж, 1 120 тыс. Человек, Сургут, 1 080 тыс. Человек, Тампере, 1 060 тыс. Человек, Ярославль, 1 020 тыс. Человек, Барнаул, 1 010 тыс. человек, Хабаровск, 990 тыс, человек, Тюмень, 970 тыс, человек, Самара, 930 тыс, человек, Якутск, 890 тыс, человек, Норильск, 850 тыс, человек, Акмола, 810 тыс, человек, Европейская часть империи. Часть территорий стали независимыми в результате политического кризиса 1990-х годов, вероятнее всего, из-за активных подрывных действий Австро-Венгерской конфедерации. Ростов и Санкт-Петербург расположены в других местах, чем у нас. Поскольку Ладожское озеро является заливом обширного Финского моря, окно в Европу Петр I расположил на берегах Невской протоки, она же река Свирь, из Онежского озера в Ладожский залив. Столица была перенесена обратно в Москву после Второй Японской войны, 1916-1920, когда союзная с японцами Английская империя неоднократно пыталась осадить столицу и даже брала ее в блокаду на 200 дней. На месте Санкт-Петербурга нашей реальности же расположен небольшой остров и Кронштадтская крепость, служащая, наряду с Эстлянскими островами, первым рубежом обороны перед Санкт-Петербургом. После 1990-х Эстляндия приобрела независимость и была признана демилитаризованной зоной. Хельсинки являются небольшой островной деревушкой, а главный финский город, Тампере, белокаменная северная жемчужина, отстроенная на болотах императором Александром и после успешного завоевания Финляндии в ходе войны против Норвежской империи. Варшава и треть польских земель, полученные в результате раздела Речи Посполитой, являются западными воротами державы и одним из самых сложных регионов, где процветают сепаратистские настроения, несмотря на многочисленные преференции и льготы, выданные европейским вассальным народностям. Несмотря на де-факто союзнические отношения с большинством крупнейших европейских держав, Пруссией, Баварией, Грецией и Францией, всеми ими, и, в частности, Австро-Венгрии неоднократно поднимался вопрос о выдаче данному региону независимости, аналогично той, что была выдана в 1990-е Усры Кавказской Советской Федерации. Верхесецк. Установлено, что население селилось на Урале еще во времена Среднего неолита. Одним из материальных доказательств является шигринский идол, найденный на берегу Ос. Таватуй, древнейшая в мире деревянная культовая статуя, хранящаяся в краеведческом музее, возраст которой по данным экспертизы составляет более 11 тысяч лет. Также стоянки древних людей обнаружены в деревне Палкино, на Уктузских горах. Позднее на эти земли пришли вагулы и башкиры, основавшие ряд деревень и древних городов Уктус, Шувакиш, Шарташ, Таватуй. Последний, единственный из сохранившихся в качестве самостоятельного поселения, долгое время являлся главным портовым городом и центром вагульско-башкирской торговли на крупнейшем на Среднем Урале пресноводном озере Таватуй. Все изменилось в эпоху средневекового глобального потопа. Массовый отток вагульского населения с затопленных земель в ходе формирования Новосибирского моря изменил привычный кочевой племенной уклад, что привело к росту городов и возникновению раннефеодального вагульского каганата. Первыми из русских в эти края пришли новгородские поморы, уничтожившие в ряде военных конфликтов в 15 веке каганат, построившие города Верхотурье, Калатай, Невьянск и прорывшие Таватуйско-Туринский судоходный канал, позволявший беспрепятственно добираться на ладьях из прибрежных колоний Новосибирского моря до верховьев Эр, Чусовой. Дальше ладьи волоком через перевалы Широкореченского хребта доставлялись в Ос, Чусовое, откуда начинался их путь через Каму в бассейн Волги. В начале промышленной революции возникла потребность в строительстве новых заводов, в результате чего в 5 километрах ниже от истока Эр и Сеть по приказу Петра и Татищевым был заложен Верхесецкий завод, плотина которого подняла уровень воды в нижней части Ос, Таватуй на 1,5 метра, образовав Верхесецкий залив. Еще ниже по течению был построен город Екатеринбург, в начале 20 века слившийся с Верхесецком и ставший впоследствии отдельным административным екатеринбургским районом в составе города. Именно здесь, в Екатеринбурге, произошел в 1919 году расстрел лидеров большевистского путча, в том числе Ленина и Сталина, что надолго сделало Верхесецк городом мирового паломничества сторонников социалистических идей. В конце 19 века город стал одним из центров грандиозного строительства среднего обхода Транссибирской магистрали, возведенной от Тюмени на насыпных дамбах через обмелевшие заливы Новосибирского моря, что позволило сократить путь до Владивостока на 3 суток. В эти годы, после Второй Японской войны, проигранной Российской империей, Верхосицк стал центром военного машиностроения. К третьей японской, именуемой также в ряде источников мировой войной, город оказался готов. Такие заводы-гиганты, как Уралмаш и Ильмаш, заложили основу прибрежного оборонительного флота, выпустили более 10 тысяч танков амфибии и 2000 кранопланов. Бойцы Уральского фронта успешно отражали атаки Оси со стороны Новосибирского моря. В год Блицкрига возведенные в Туринском заливе 3 насыпные линии обороны позволили сохранить промышленные центры и важнейший узел Транссибирской магистрали, не позволив осуществиться планам прорыва в южные заливы Новосибирского моря и разделению страны на западную и восточную часть. После войны, в царствовании Константина II, в период ледяного противостояния началась эпоха великих строек. Город, как и многие другие уральские города, был на 40 лет закрыт для посещения иностранцами. За это время завершены Новый Серовский тракт к северным уездам губернии через озеро Таватуй, а также 3 моста, включая крупнейший на Урале подвесной вантовый мост, сокративший путь железнодорожному и автомобильному транспорту по Московскому тракту. Построен второй транспортно-гражданский аэродром «Северка», в дополнение к Южному Армель. После разведки запасов углеводородов в Сибирском море было создано управление по осушению со штаб-квартирой в Верхосицке, осуществившее в 1951-1970 годах крупнейший проект по дренажу и осушению архипелаг Сибирь. Проект, превзошедший по масштабу норвежско-голландские Зёйдзи и английский Домнинг Констракшн, позволил создать на базе гряды Сургутских островов для нужд земледелия и нефтедобычи Великий нефтегазовый, Сургутский остров, а также ряд других насыпных и дренажных островов общей площадью 93 тыс. КВ, КМ, что сопоставимо с площадью Швейцарии. Важнейшую роль сыграл Уральский завод тяжелого машиностроения, поставлявший насосное, буровое и экскаваторное оборудование. В 1959 году город превысил по населению губернскую столицу, а спустя еще 4 года достиг миллионного населения. В связи с этим обсуждался перенос ряда губернских учреждений, и даже столицы губернии, в Верхосицк, но решение по данному вопросу принято не было. В 1969 году первые мегаватты энергии дала Зареченская атомная станция. В 1975 году началось строительство метро, насчитывающее в настоящее время 2010 г. 2 линии и 13 станций. В настоящее время население агломерации среднеуральской системы расселения, включающей также ряд городов, расположенных на берегах Ос, Таватуй, Нижний Тагил, Новая Лиля, Каменск-Уральский, Алапаевск, Верхотурье, Салда и вдоль крупнейших магистралей, достигает 4143 млн. Человек, что составляет 55% населения Пермской губернии. Сословно-классовый состав: 9 крестьяне, 52 мещане, включая пролетариат, картельное чиновничество, почетных граждан и купечество, 24 дворянские чины с 14 по 10 включительно, 11 дворянские чины с 9 по 2, 2 духовенства, 1 казачество, 1 неклассифицируемые. Эпоха реформ 1980-х годов не обошла город стороной. В ходе политики примирения с коммунизмом, проводимой Николаем IV, родилась субкультура конструктивизма, отразившуюся в скульптуре, архитектуре и живописи. Также город являлся родиной уральских музыкальных школ дарк-электроджаза и джент-попа, в последнее десятилетие носит звание столицы Штрассенкунста, уличного искусства. В пределах агломерации осуществляется строительство большого числа инфраструктурных проектов, активно ведется строительство 4-го в стране Ирбитского космодрома. Великое Сибирское море. Новгородская Вечевая Республика существовала здесь гораздо дольше, и язык новгородскому колоколу вырвал не Иван III, а Алексей Борисович Годунов, отец Петра и, точнее, правитель, эквивалентный данной персоне. К тому времени Новгород владел обширными колониями по всему Арктическому и Сибирскому побережью, а также в Зеленогорье, Гренландии. Часть отдаленных колоний стала независимыми, но большинство вошло в состав Российской империи. Города Сургут, Новосибирск, Норильск из-за разницы в береговых линиях расположены в других местах, и все они являются более крупными и портовыми, являясь крупными узлами некогда независимых сетей прибрежных железных дорог. Омск и Тюмень расположены примерно там же, и их тоже через цепочку насыпных островов соединяет средний проход Транссибирской магистрали, величайшее инженерное творение конца XIX века. Вместо Красноярска крупнейшим городом в Енисейской губернии стал Ачинск. Площадь Сургутского острова изначально была в 10 раз меньше и была увеличена в результате глобального инженерного проекта «Архипелаг Сибирь». Активно ведется строительство новых островов и северного прохода Транссибирской магистрали, который должен соединить Пермь, Сургут и Ачинск, восток империи. Хабаровск был расположен севернее и раньше, в заливе обширного моря Ханка. Владивосток был основан на том же самом месте и долгое время являлся воротами к Тихоокеанским колониям. Уссурийские и Камчатские края, малонаселенные и дикие, были частично колонизированы Российской империей только к концу XIX века. Коренное население Уссурийского края и архипелага Сахалин, в основном, Аинское, Корейское и Манчжурское, составляло не более 300 тысяч человек, российских, в основном, казачьих и татарских. Поселение к началу 20 века насчитывалось 100 тысяч человек. Край был захвачен Японской империей в Первую Японскую войну, 1905-1907, Владивостокский коридор передан обратно в 1947 году. Во Вторую Японскую войну, проигранную Россией, аналогичная участь постигла и Камчатский край. В начале 18 века на Чукотке, Камчатке и на Аляске существовало обширное феодальное государство Луэр-Витлан, насчитывавшие 200 тысяч человек населения, имевшие сеть торговых и крепостных сооружений по всем северо-тихоокеанскому побережью Америки и ходившие с грабительскими набегами вплоть до Якутского моря. Войну за эти богатые природными ресурсами края России, главным образом силами казаков и якутского ополчения, с конца 18 века вела совместно с Соединенными Североамериканскими Штатами, разгромившими войска Кагана Анады и подписавшими в 1878 году пакт о разделе Беренги. Однако владение данной отдаленной и слабо включенной в транспортную инфраструктуру территории продлилось недолго. Во Вторую Японскую союзный японско-английско-луизианский флот осадил Петропавловск-Камчатский и выбил русских с якутами из данных мест, оставив по результатам мира лишь территории севернее 64 параллели. Третья японская война, 1942-1947, стала мировой, она велась между Россией, Луизианской Американской Республикой, Пруссией, Китаем и Францией с одной стороны и Японией, Сиамом, Великой Англией с другой. Союзники вышли победителями, и по Анкоридгскому мирному договору захваченные Японией в ходе предыдущих войн территории должны были быть возвращены Российской империи. Однако японский император продавил введение в них временного миротворческого американо-китайского контингента, продолжая де-факто вести экономическую деятельность через офшорные предприятия. Норвегия де-факто потворствует этому, подогревая волнение сепаратистского Китая, однако вновь набирающая силы после упадка в 1990-е Российская империя вполне сможет вскоре вернуть себе данные территории силовым путем. Азиатские колонии России – Петринские, Филиппинские, острова Гуам, Зеленогорские территории России, Зеленогорский край и Русская Арктическая Республика, протекторат. Показаны также границы областей Зеленогорского края Российской Федеративной империи. Континент Зеленогорье, известный также как Гренландия, был открыт европейцами в конце первого тысячелетия нашей эры, однако колонии викингов встретили жесткий отпор от раннефеодального государства иракезов и алгонкинов, чьи торговые колонии простирались вплоть до плодородных территорий племен побережья внутри Зеленогорского моря. Начиная с XII века нашей эры новгородским посадникам и поморским колонизаторам-купцам удалось обосноваться на восточном побережье и расположить там десяток поселений, заморская пятина, подчинив прибрежные союзы племен и оттеснив иракезов вглубь и на запад континента. Растущая мощь Кальмарской унии в 1420-х, устроивший разрушительные набеги на южную половину колоний, заставило русских поделиться частью юго-восточного берега, сосредоточившись на покорении внутренних территорий континента. Африканские колонии и протектораты РФИ, Российский Судан, Российская Гвинея, Сомалиляндия, Конго, спорная между Россией и Польшей. Союзнические отношения связывают также с Королевством Синай, в котором российские компании оперируют Синайским каналом, и Королевством Бурунди. Северная Америка. Республика Аляска приобрела независимость в 1920-х, и хоть она до сих пор сохраняет союзнические отношения с метрополиями, японское, норвежское и луизианское влияние заставляет их двигаться в сторону соседей по континенту. Русская Арктическая Республика отделилась в 1990-е и пока остается основным союзником и полуколонией России в Западном полушарии. Южная Америка. Бразилия является союзником Российской империи, что облегчает доступ к Антарктиде. Также протекторатом является княжество Парагвай, в чьей борьбе за независимость принимали участие российские и польские дворянские рода. Большая часть Антарктиды освободилась от ледяного покрова примерно 12 тысяч д.н.э. Первыми колонистами стали племена маори и полинезийцев, доплывших до материка и к 17 в., основавшие ряд племенных союзов. Первыми европейцами, доплывшими до континента, стала Норвежская империя в ночь 18 в., заявившая претензию на весь континент, но, столкнувшись с рядом сложностей, ограничилась основанием нескольких колоний. Следующей волной колонистов стали представители Российской империи, главным образом, польские рода, основавшие к началу 19 в. более 10 поселений в Западной Антарктике, которые сформировали к концу 20 в. основу Русского Антарктического Союза. Общее население Антарктиды к 2010 г. составляет по разным оценкам от 16 до 22 млн человек. Хозяйственная деятельность государств и колоний ведется на 7-8 территорий, остальная часть находится со спорным статусом под контролем различных племенных союзов, либо непригодна из-за опасной реликтовой фауны и холодного климата. Россия была одним из первых колонизаторов Антарктиды, наряду с Норвежской империей и Кастилией. Часть колоний в 20 веке захватила Японская империя и ее сателлит, Сиам. Русский Антарктический союз стал формально независимым в 1990-е. Также союзником России является единственное признанное независимое государство континента, Нгари-Пати-Тонга, государство Тонмари.